Глава третья. Миссис Джазеф. Если бы экономка предположила, что не смерть, а рождение заставило ее господ отсрочить путешествие в Порт-Джену, то она оказалась бы права и подтвердила свой образ мудрой женщины. Мистер и миссис Фрэнклинд выехали из Лондона 9 мая и, проехав несколько станций по железной дороге, вынуждены были остановиться в небольшом городке в Сомерсетшире. Новый гость этого мира, крепкий и здоровый мальчик, решил появиться на свет месяцем раньше, чем его ждали, предпочтя скромную гостиницу в Сомерсетшире огромному величественному дому Порт-Джены, который однажды должен был унаследовать. Немногие события так волновали мирный городок Вест-Винсон, как неожиданная остановка четы Фрэнклиндов. Никогда хозяин и хозяйка гостиницы «Голова тигра» не суетились в своем доме в таком волнении, какое охватило их, когда слуга мистера Фрэнклинда и горничная миссис Фрэнклинд подъехали к дверям, чтобы объявить, что немедленно требуются самые большие и тихие комнаты в гостинице. Со времени триумфальной сдачи экзамена молодой мистер Оридж, новый доктор, начавший свою жизнь с покупки практики в Вест-Винсоне, не испытывал такого приятного волнения, пронизывающего его с ног до головы, как в момент, когда узнал, что жена слепого джентльмена с огромным состоянием заболела во время железнодорожной поездки из Лондона в Девоншир и нуждается в его умении и внимании. Много лет у женщин города не было столь всепоглощающей темы для разговоров, какую им сейчас предоставило несчастье миссис Фрэнклинд. Сказочные рассказы, один изощреннее другого, полились из первоисточника головы тигра и разнеслись по улицам. О красоте жены и богатстве мужа, о его слепоте и ее причине, о плачевном состоянии, в котором его жена прибыла в гостиницу, и о мучительном чувстве ответственности, которое тревожило неопытного мистера Ориджа с первой минуты, когда он увидел свою пациентку. Только в 20:00 общество было, наконец, избавлено от напряжения сообщением о том, что ребенок родился и громко кричит, что мать прекрасно себя чувствует, учитывая все обстоятельства, и что мистер Оридж отличился мастерством, нежностью и вниманием, с которыми выполнял свои обязанности. В течение целой недели жители города получали из головы тигра самые положительные известия, но на 10-й день свершилась катастрофа. Сиделка, ухаживающая за миссис Фрэнклинд, внезапно заболела и оказалась совершенно неспособной к дальнейшей работе, по крайней мере, в течение недели, а, возможно, и гораздо дольше. В большом городе это несчастье можно было бы легко устранить, но в таком месте, как Вест-Винсон, не так просто было за несколько часов восполнить потерю опытной сиделки. Когда с мистером Ориджем посоветовались по поводу новой чрезвычайной ситуации, он честно признался, что ему нужно немного времени, чтобы найти другую сиделку, обладающую достаточным опытом для услужения. Мистер Фрэнклинд предложил телеграфировать своему другу-медику в Лондон с просьбой кого-нибудь прислать. Но доктор по многим причинам не хотел принимать этот план, разве что в качестве последнего средства. Потребуется время, чтобы найти подходящую кандидатуру и отправить ее в Вест-Винсон. И, кроме того, он предпочел бы нанять женщину с характером и способностями, которой был знаком лично. Потому доктор предложил на несколько часов доверить миссис Фрэнклинд заботам ее горничной под присмотром хозяйки головы тигра, обещав навести справки в окрестностях. Если же никого не найдется, они телеграфируют в Лондон. Мистер Оридж провел целый день в бесплодных поисках. Желающих было много. Но у одной голос был слишком громкий, у другой — грубые руки, у третьей — тяжелая походка, словом, ни одна не годилась. Прошло утро, и было уже заполдень, а заменить больную сиделку все еще было некем. В 2:00 у доктора был назначен визит в один загородный дом для осмотра больного ребенка. «Может, я «Еще вспомню кого-нибудь», — думал он. «До вечера еще есть время. Подумаю во время дороги». Наконец, перебрав в памяти почти всех известных ему замужних женщин, он остановился на мысли, что призовет на помощь миссис Норбери, даму, к ребенку которой он ехал. Он познакомился с ней, когда только начал практиковать в Вест-Винсоне, и нашел ее одной из тех откровенных, добродушных женщин средних лет, которых приятно называть по-матерински заботливыми. Муж ее, сельский сквайр, славился своими старыми историями и старыми винами. Он подкреплял радушный прием жены привычными шутками, что у него для доктора работы никогда не будет, и в доме его не будет никаких склянок, кроме тех, что хранят в погребе. Миссис Норбери уже давно обитала в Вест-Винсоне и знала всех окрестных жителей. Осмотрев ребенка и заявив, что у маленького пациента нет никаких симптомов, которые могли бы вызвать хоть малейшую тревогу, доктор поинтересовался у миссис Норбери, слышала ли она об интересном событии, произошедшем в голове тигра. Миссис Норбери была женщина честная и отвечала без обиняков. «Вы имеете в виду, слышала ли я о той несчастной леди, которая заболела во время путешествия и у которой в гостинице родился ребенок? Мы слышим многое, но вообще-то стараемся держаться подальше от городских сплетен. Как она себя чувствует? Кто она? Здоров ли ребенок? Они хорошо устроились? Бедняжка! Могу ли я чем-то ей помочь? Вы сделаете великое дело и окажете мне большую услугу, если посоветуете какую-нибудь уважаемую женщину в качестве подходящей сиделки». «Вы же не хотите сказать, что у бедняжки нет сиделки?» — воскликнула миссис Норбери. У нее была лучшая помощница во всем Вест-Винстоне. Но, к большому сожалению, сегодня утром она заболела и вынуждена была отправиться домой. Теперь я в затруднительных поисках кого-нибудь на ее место. Миссис Фрэнклинд привыкла к роскоши, и когда ее хорошо обслуживают, и я не знаю, где мне найти прислугу, которая могла бы ее удовлетворить. — Вы сказали, миссис Фрэнклинд? Она, как я понимаю, дочь капитана Тревертона, который год назад погиб вместе со своим кораблем в Вест-Индии. Может быть, вы помните, об этой катастрофе писали в газетах? — О, да! И самого капитана я тоже помню. В молодости я познакомилась с ним в Портсмуте. И в отношении ее дочери я не должна вести себя как чужой человек, особенно в обстоятельствах, в каких оказалась бедняжка. Я навещу ее, как только вы сможете меня представить. Но что же делать с сиделкой? Кто сейчас с миссис Фрэнклинд? Ее горничная, но она молода и не знает об уходе за больными. Хозяйка гостиницы готова по возможности помочь, но иные дела постоянно требуют ее времени и внимания. Полагаю, придется телеграфировать в Лондон, чтобы кто-нибудь приехал поездом. И это, конечно, займет время. А новая сиделка может оказаться пьяницей или воровкой, когда вы ее сюда привезете, — сказала откровенная миссис Норбери. Не можем ли мы придумать что-нибудь получше? Я готова взять на себя любой труд, чтобы услужить миссис Фрэнклинд. Знаете что, доктор, давайте посоветуемся с моей экономкой, миссис Джазов. Она странная женщина и со странным именем, наверняка подумали вы, но она живет со мной в этом доме больше 5 лет и может знать кого-нибудь подходящего в нашем районе. С этими словами миссис Норбери позвонила в колокольчик и приказала вошедшему слуге позвать миссис Джазов. Через минуту раздался тихий стук в дверь, и в комнату вошла экономка. Мистер Оридж смотрел на нее с интересом и любопытством, которое он вряд ли мог объяснить. По его приблизительным прикидкам, это была женщина лет 50. Его медицинский глаз тотчас заметил, что ее нервы нездоровы. Он отметил странную работу мышц ее лица и суматошный румянец, вспыхнувший на щеках, когда она вошла в комнату и обнаружила там посетителя. А также странный и испуганный взгляд, который никуда не делся, даже когда остальное лицо постепенно приобрело выражение спокойствия. Эта женщина пережила какой-то ужасный испуг, какое-то большое горе или какую-то изнуряющую тяжбу, — подумал он про себя. Интересно, что случилось? Это мистер Оридж, доктор, недавно начавший практику в Вествинсоне, — сказала миссис Норбери, обращаясь к экономке. Он лечит леди, которая заболела во время путешествия и вынуждена была остановиться в голове тигра. Вы, вероятно, слышали об этом происшествии? Миссис Джазеф, стоявшая в дверях, почтительно посмотрела в сторону доктора и ответила утвердительно. Хотя она произнесла только два обычных слова «Да, мэм», тихим, незаинтересованным тоном, мистер Оридж был поражен нежностью и мягкостью ее голоса. Если бы он не смотрел на нее, то мог бы предположить, что это голос молодой женщины. Его глаза не отрывались от нее, хотя он чувствовал, что должен был смотреть на хозяйку дома. Как все мужчины, он обычно был ненаблюдательным к нарядам, но долго потом вспоминал форму безупречного муслинового чепчика, аккуратно прикрывавшего гладкие седые волосы экономки и спокойный коричневый цвет шелкового платья, которое лежало свободными и аккуратными складками. Небольшое замешательство, которое женщина, очевидно, испытывала, обнаружив, что стала объектом внимания доктора, она не выдала ни жестом, ни словом. Изящество, казалось, управляло миссис Джазеф. Оно плавно вело ее ноги по ковру, когда она шла вперед. Оно управляло действиями ее правой руки, когда она оперлась на стол, слушая обращенный к ней вопрос. «Так вот», — продолжала миссис Норбери, — «эта бедная дама теперь нуждается в сиделке. Она оказалась здесь, в чужом городе, с первым ребенком и без надлежащего ухода, без женщины в возрасте и с опытом, которая могла бы помочь ей. Мистер Оридж не смог никого найти. Да и я не могу ему никого посоветовать. Вы можете нам помочь, миссис Джазеф? Не знаете ли хорошей честной женщины, которую мы могли бы рекомендовать?» Миссис Джазеф немного подумала, а затем сказала очень почтительно, но очень кратко и без всякого интереса, что она никого не знает. «Подумайте еще», — попросила миссис Норбери. «У меня особый интерес к этой леди. Перед вашим приходом мистер Оридж рассказал мне, что она дочь капитана Тревертона, который потерпел кораблекрушение». Как только эти слова были произнесены, миссис Джазеф резко обернулась и посмотрела на доктора. При этом она взмахнула рукой, так что стоявшая на столе бронзовая собака полетела на пол. Экономка бросилась поднимать ее, вскрикнув от волнения. Реакция ее казалась странно преувеличенной по сравнению с пустяковым характером происшествия. «Боже мой, что с вами? Чего вы испугались?» — спросила миссис Норбери. «Собака цела, ведь она бронзовая. Поставьте ее на место. Впервые вижу, чтобы вы были настолько неловки. Вы можете считать это комплиментом, миссис Джазеф. Значит, как я уже сказала, эта леди — дочь капитана Тревертона, о страшном кораблекрушении которого мы все читали в газетах. Я знала ее отца в молодости, и потому мне вдвойне хочется быть ей полезной. Подумайте еще раз, неужели в округе нет никого, кто мог бы ухаживать за ней?» Доктор, продолжая наблюдать за миссис Джазеф с медицинским интересом к ее случаю, отметил ее смертельную бледность и не удивился бы, упади она в обморок у него на глазах. Но как только хозяйка замолчала, экономка овладела собой, и яркий чахоточный румянец окрасил ее щеки. Она беспокойно оглядывала комнату и нервно переплетала пальцы. «Интересный случай для лечения», — подумал доктор, внимательно следя за каждым движением рук. «Подумайте», — повторила миссис Норбери. «Мне очень хочется помочь этой бедной леди». «Мне очень жаль», — сказала миссис Джазеф слабым, дрожащим, но по-прежнему мягким голосом. «Мне очень жаль, что я не могу назвать никого подходящего, но...» Она остановилась. Самый застенчивый ребенок, впервые попавший в общество незнакомцев, не выглядел бы более смущенным, чем она сейчас. Глаза ее были опущены в пол, щеки опять побледнели, а пальцы двигались все быстрее и быстрее. «Но что?» — спросила хозяйка. «Я хотела сказать, мэм, что, принимая во внимание ваше участие к леди, я была бы готова, если позволите...» «Что? Вы готовы сами за ней ухаживать?» — воскликнула миссис Норбери. «Конечно, я уверена в вашей доброте и готовности помочь. Я вовсе не так себелюбива, чтобы не позволить вам сделать это доброе дело, переживая из-за неудобств от потери экономки. Но вопрос в том, насколько вы компетентны. У вас есть опыт ухода за больными?» «Да, мам», — ответила миссис Джазов, по-прежнему не поднимая глаз. «Вскоре после замужества румянец исчез, и лицо ее снова побледнело, когда она произнесла эти слова. «У меня была некоторая практика в уходе за больными, и я работала сиделкой до самой смерти мужа. Я осмеливаюсь предложить свои услуги, сэр», — продолжала она, обращаясь к доктору, «только с разрешения моей госпожи и только на то время, пока не найдется более квалифицированный специалист». «Что вы скажете, мистер Оридж?» — спросила миссис Норбери. Доктор колебался. «У меня есть только одно сомнение, из-за которого я не могу сейчас же принять предложение миссис Джазов». Миссис Джазов с тревогой и недоумением смотрела на доктора. Он продолжил. «Я сомневаюсь. Вы извините меня за мою откровенность, но как доктор я должен упомянуть об этом. Я сомневаюсь, достаточно ли сильна миссис Джазов и достаточно ли контролирует свои нервы, чтобы выполнять обязанности, которые она так любезно готова взять на себя». Несмотря на вежливость объяснения, миссис Джазов была явно смущена и расстроена. Тихая грусть, которую было очень трогательно видеть, пронеслась по ее лицу. Она, не говоря ни слова, отвернулась и медленно пошла к двери. «Не уходите пока», — добродушно попросила миссис Норбери. «Но если вам нужно выйти, то возвратитесь через 5 минут. Я уверена, нам будет что вам сказать». Миссис Джазов с благодарностью взглянула на миссис Норбери, учтиво поклонилась доктору и бесшумно вышла из комнаты. «Теперь мы одни, мистер Оридж», — произнесла хозяйка. «И могу сказать...» с полным уважением к вашему медицинскому опыту и знаниям, что вы немного преувеличиваете нервные болезни миссис Джазов. Я знаю, выглядит она не очень хорошо, но после 5 лет работы с ней могу сказать вам, что эта женщина сильнее, чем кажется. И я искренне думаю, что вы окажете миссис Фрэнклинд хорошую услугу, если пригласите ее хотя бы на день или два. Она — самое доброе и нежное создание, с которым я когда-либо встречалась, и добросовестно выполняет любую обязанность, за которую берется. Не бойтесь лишить меня ее услуг. На прошлой неделе я дала званый обед, так что еще некоторое время в доме ничего не будет происходить. Уверен, что миссис Фрэнклинд будет вам весьма благодарна, так же, как и я, — кивнул мистер Оридж. «После всего, что вы сказали, я не могу не последовать вашему совету. Но извините меня за еще один вопрос. Не подвержена ли миссис Джазов каким-нибудь припадкам?» «Никаким». «Не случаются ли с ней истерики?» «Никогда. В моем доме ничего подобного не бывало». «Вы меня удивляете. Есть что-то в ее взгляде и манерах...» «Да-да». Это все замечают с первого взгляда, но я полагаю, что ее робкий взгляд и порывистые жесты служат признаком только слабого здоровья и не очень счастливой жизни в молодые годы. Дама, вполне заслуживающая доверия, рекомендовавшая мне ее, говорила, что миссис Джазов очень неудачно вышла замуж. Сама она ничего не говорит о своих неприятностях в браке, но я полагаю, что муж плохо к ней относился. Однако мне кажется, что это не наше дело. Я могу только еще раз сказать вам, что она прекрасно служила здесь последние 5 лет, и что на вашем месте, как бы плохо она ни выглядела, я бы считала ее лучшей сиделкой, которую миссис Фрэнклинд могла бы пожелать при данных обстоятельствах. Мне нечего больше сказать. Берите миссис Джазеф или телеграфируйте в Лондон, чтобы найти незнакомку. Решение, конечно, остается за вами. Мистеру Уриджу показалось, что в последней фразе миссис Норбери он уловил легкий оттенок раздражения. А он был человеком благоразумным. «После всего, что я от вас услышал, мне не стоит колебаться. Так что с благодарностью принимаю вашу доброту и предложение». Миссис Норбери позвонила в колокольчик. На звонок тотчас же пришла сама экономка. Доктору стало интересно, не подслушивала ли она за дверью. Но нетерпение на ее лице было бы в таком случае странным. «Мистер Оридж с благодарностью принимает ваше предложение», — сказала миссис Норбери, когда экономка вошла в комнату. «Я убедила его, что вы гораздо здоровее, нежели кажетесь». На лице экономки промелькнуло радостное удивление. Она будто бы даже помолодела, когда начала, улыбаясь, благодарить за оказанное ей доверие. «Когда мне нужно будет прийти, сэр?» — спросила она. «Чем скорее, тем лучше». От такого ответа лицо миссис Джазеф просияло неподдельной радостью. «Вы можете быть свободны в любой момент», — сказала ей миссис Норбери. «Я знаю, что ваши счета всегда в порядке, а ключи всегда на своих местах. Вы никогда не устраиваете путаницы и никогда не оставляете беспорядка». «Я полагаю, вам нужно сделать кое-какие приготовления», — вмешался доктор. «Мне будет достаточно получаса», — ответила миссис Джазеф. «Тогда приходите сегодня вечером в голову тигра. Я буду там между 7 и 8 часами вечера», — сказал доктор, взяв шляпу и кланяясь миссис Норбери. «Очень вам благодарен, миссис Норбери. Передайте мои наилучшие пожелания вашей пациентке, доктор». «Между 7 и 8 в голове тигра», — повторил доктор, когда экономка провожала его до двери. «Между 7 и 8, сэр», — повторила миссис Джазеф своим мягким и кротким голосом, в котором теперь слышались нотки радости и отчего он казался совсем молодым.